Мозаичная антропосфера. Обратим внимание на одно обстоятельство. Антропосфера делится на сообщества, которые мы называем попросту народами, по-научному – нациями, по-совершенно научному – этносами. Народ – термин неудобный, он слишком полисемантичен. Термин «нация» принято применять только к условиям капиталистической и социалистической формаций, а до этого, считается, нации не было. Не будем спорить о термине, но термин «этнос» очень пригоден для того, чтобы им обозначать сообщество, на которое распадается все человечество. Налицо факт мозаичности антропосферы. И правильнее назвать ее этносферой. Когда мы сталкиваемся с этой проблемой, кажется, что никакой загадки нет. Все очень просто. Есть немцы и французы, англичане и итальянцы. Какая разница между ними? Какая-то есть. Когда возникает вопрос, какая же именно разница, то оказывается, что найти ответ сверхтрудно. Конечно, на то и существует институт этнографии, и возник он тогда, когда сложность проблемы не стала еще очевидной. Каждому было ясно, что есть разные народы, и надо их изучать. Но наука развивается. Многое ранее ясное сейчас надо объяснять, поэтому было избрано самое легкое решение. Как известно, человек – животное общественное. Никто этого оспаривать не собирается. И, следовательно, сказали некоторые этнографы, все отношения людей между собой – это отношения только общественные, то есть социальные. А раз люди делятся на этносы, то и это тоже явление социальное. На первый взгляд это как будто звучит убедительно и логично, но что мы при этом подразумеваем под социальными отношениями? Исторический материализм – нас учит, что человек развивается сообразно с развитием своих производительных сил. Сначала он жил в первобытно-общинной формации, потом появились рабовладельческая, феодальная, капиталистическая. При таком формационном делении есть ли место для этнических делений? Феодалом может быть и француз, и англичанин, и сельджук, и китаец, и монгол, и русский. К этой точке зрения примкнул Бромлей. Точно так же и с крепостными, рабами, наемными рабочими. Словом, социально-экономическая характеристика человека игнорирует этническую. Но значит ли это, что нет ни французов, ни китайцев, ни персов, что разница между ними иллюзорна? Есть только феодалы и крепостные, буржуа и наемные рабочие. Все остальное несущественно. Если так, то зачем нужен институт этнографии, да и сама этнография? И все-таки оказывается, что этнография нужна, и выкинуть ее нельзя. Итак, что такое этнос? Каковы переходы из одного этноса в другой? Какова разница между этносами? Некоторые говорят, что никакой разницы нет. Мол, что написано в паспорте, то и хорошо. В паспорте можно написать все, что угодно. Вот, скажем, любой может записаться малайцем. Но ведь от этого он малайцем не станет. Есть еще одно определение. Лингвистика социальная. Все люди говорят на каких-то языках. И поэтому, сказал мне член-корреспондент Академии наук СССР Фрейман, французы – это те, которые говорят по-французски. Англичане – те, которые говорят по-английски. Персы – те, кто говорит по-персидски и так далее. «Прекрасно», – сказал я ему. «А вот моя собственная родная мама в детстве до 6 лет говорила по-французски. А по-русски научилась говорить уже потом, когда пошла в школу и стала играть с девочками на царско-сельских улицах. Правда, после этого она стала русским поэтом, а не французским». Так была ли она француженкой до 6 лет? Это индивидуальный случай. Быстро нашелся ученый-академик. «Ладно», — говорю я ему, — «ирландцы в течение 200 лет, забыв свой язык, говорили по-английски, но потом восстали, отделились от Англии и крови не пожалели на это отделение, ни своей, ни чужой. Если по-вашему судить, то эти 200 лет они были настоящими англичанами? Я знал, что вы этот пример приведете. А еще? Тут я ему привел десяток примеров и задал еще такой вопрос. Вы же сами в Средней Азии бывали. Вы же великолепно знаете, что жители Бухары и Самарканда с одинаковой легкостью говорят на трех языках — на таджикском, узбекском и русском. Русский нужен для школы, и они говорят по-русски, как мы с вами. Таджикский и узбекский — это языки базаров. При всем при этом они ничуть не путают, кто узбек, а кто таджик, хотя в паспортах могут записаться таджиками, будучи узбеками, и наоборот. И даже про одного моего знакомого, который, будучи самаркандским таджиком, записался узбеком, другие таджики говорили «милат фуруш», продавший свой народ или изменник своего народа. А записывались они так, потому что узбекскими националистами был пущен слух, что тот, кто запишется таджиком, будет выселен из городов в горы. И все записались узбеками. Хотя, в принципе, какая разница, как записаться? Ведь знакомый-то мой не стал узбеком. Итак, что есть разные этносы, все знают. Этносы — это французы, немцы, папуасы, масаи, эллины, персы. Но на вопрос «что же это такое?» ответа толкового не было. И я его сразу дать не могу. Если бы я мог это сразу сделать, я ограничился бы небольшой статьей, а не предложил бы вниманию читателя книгу. Поставим и другой вопрос. Имеет ли проблема этноса практическое значение? В бытовых случаях мы не путаемся. Если к нам, допустим, придет английский ученый, мы сразу увидим, что это человек иной, чем мы. Хоть он и говорит по-русски, но не по-нашему, и костюм он носит по-иному. Но в тех случаях, когда эти внешние различия скрадываются, возникает сомнение в значении этнической принадлежности. Например, в трамвай входят 4 человека, одинаково одетых, одинаково хорошо говорящих по-русски и так далее. Допустим, один из них русский, а другие кавказец, татарин и латыш из Прибалтики. Есть между ними разница или нет? Казалось бы, каждому понятно, что есть. Однако один мой оппонент заявил, что если между ними не произойдет какого-нибудь глупого, надуманного национального конфликта, никто и не узнает, что между ними есть разница. И вообще, реально ее нет. «Нет», — ответил я, — «никакого национального конфликта здесь может и не быть. Любое событие вызовет у этих людей разную реакцию». Влезает, например, в тот же трамвай буйный пьяный и начинает хулиганить. Что произойдет? Ну, русский, конечно, посочувствует, скажет: «Ты, Кирюха, выйди, пока не забрали». Кавказец не стерпит и даст в зубы. Татарин отойдет в сторону и не станет связываться. Западный человек немедленно вызовет милиционера. Это 4 совершенно разных стереотипа поведения. Итак, именно стереотипы поведения у разных этносов всегда более или менее различны, но и эти различия при близких условиях жизни часто скрадываются. У нас около Ленинграда живет большое количество финских племен – карелы, ближе к Онеге – вепсы, чухны, чуть белоглазые. Как будто они внешне от русских не отличаются и говорят по-русски правильно. И когда он идет по Литейному, его не узнаешь. Но как только попадаешь в их родные деревни, то этнические различия выявляются. На что это похоже? Поставим вопрос, какого цвета воздух? В комнате цвета воздуха не видно, потому что его относительно мало. А в окне голубое небо – это цвет воздуха, так и здесь. Этническая характеристика лучше воспринимается и улавливается в больших массах, нежели в единичных случаях. Но, как мы видели из первого примера, этнический стереотип выявляется иногда и в единичных случаях. Если так, то это явление чего? социальной жизни человека или его природы. Надо условиться о терминах.